Сначала зло разгорелось внутри, а потом в словах выплеснулось наружу, правда? Наоборот, бывает? Никогда. Сначала вот отсюда начинается, а потом выплескивается наружу. Потому что оно есть, оно положено в сердце. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И пришед в отечество свое, учил их в синагогах, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и Яков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. На чем соблазнялись? У людей есть свои критерии. И они очень часто обращают внимание не только на человека, но и на род его, на тех, кто с ним живет, на тех, с кем он общается, и даже найдут, кто дедушка и бабушка были. И, может быть, в мире это все имеет значение, потому что вот все пороки, грехи, они передаются по наследству до третьего и четвертого рода. Это так. И все наши характера, они не с потолка свалились. Они нам переданы по наследству. Если вы будете внимательны, вы обнаружите, какой характер у вашей мамы, такой характер и у вас. Какие недостатки у вашего отца, такие недостатки и у вас. И вы иногда очень сильно даже похожи внешне на своих родителей. И когда люди смотрели плотскими глазами, с одной стороны, они видели и слышали, что Иисус Христос, тот человек, которому подобных нету. И когда он говорил, вы знаете, что они говорили? Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? И начали проверять его родственников. Смотрят, не плотников ли он сын? Очень редко. Когда сын плотник, хотя такое бывает, и у мира бывает, становится, допустим, министром. Ну, как правило, он тоже плотник или что-то вот в этом роде. И вы тут наблюдаете. Я, допустим, даже как-то не обращая особого внимания, может быть, не исследуя, оно само собой в глаза бросается. У артистов дети, как правило, артисты. Если не на 100%, то все-таки тянут эту линию. Математики. Почему-то вот этот задаток у детей развит. И так далее. Поэтому, когда они видели чудеса, исцеление, они сразу обратили внимание, в какой семье он родился. А говорят, такого не может быть, он плотников сын. Дальше. Не его ли мать называется Мария? Это очень важный текст. Вы знаете, почему он важный? Потому что Мария отличалась только смирением и хождением перед Господом. И все остальное она была одинакова, как все люди. Если Иисуса отметили, что он необыкновенный человек, то об его себе так не говорили. Плотники все. Не его ли мать называется Мария? И если бы Мария тоже совершала чудеса и знамения, если бы она обладала сверхъестественной мудростью, если бы она совершала исцеление, тогда ее тоже отличили бы, сказали бы, да, в такой семье и дети пошли по следам отцов. Но у нее такого не было. Она была просто еврейская родовая женщина. Отличалась только богобоязненностью. И дальше. И братья его, и Яков, и Иосиф, и Симон, и Иуда, и сестры его не ущели между нами. Так что он был не один у Марии. Если говорить о двоюродных, то Библия об этом совершенно не говорит. Это были его родные братья, которые были просто люди и всего лишь. И они смотрели, сравнивали и говорили, не может быть такого. Поэтому я обращаю внимание вот на что. Но казалось, что там, где Бог имел свою работу, так получилось. Все просто люди, а Иисус Христос – Сын Божий. Вот так и в христианстве. Может быть, совершенно запутанные в сетях оккультизма родители, братья, сестры. Где-то погрызающие в грехах родственники. А тот, кто покажет, получил новую природу, совершенно новый человек. А люди в этом вопросе ставят преграду. Когда-то, помню, в прессе было, там рассуждали об аномальных явлениях. Говорили, этого не может быть. Почему? Потому что этого не может быть. Вот и вся причина. Этого не может быть, потому что этого не может быть. И все. И точку ставили. То есть не вписывается в привычные рамки мышления, не вписывается в известные законы какое-то явление. Люди ставили крест, почему-то говорили, этого не может быть. Говорю, да как не может быть? Да я сам видел. Это ты с ума сошел на то время. У тебя были галлюцинации. Вот потому ты так и говоришь. Но когда мы имеем дело с духовным миром, то, что для нас кажется чудом, потому что у нас свои законы материальные. Мы ограничены сегодня. То там, где Бог проявляет свою власть и силу, чудо – это нормальное явление. Потому что Бог знает все законы. Не только те, которые нам известны, но еще кое-что. И потому то, что у нас чудо, у него никакое не чудо. Это нормальное явление. И он прекрасно делает то, на что сегодня нам не хватает веры и не хватает разума. Бог это делает. Помню, что в прошлое время немножко в другой форме были наши разборы. И когда говорили, эта сестра, наверное, сегодня еще живет, не знаю, я уже давно ее не видел. Она бывший медик. И когда ей сказали, помните, старые верующие помнят скипора, которого Бог в свое время исцелил от рака. Он еще долго жил. И когда этот пример привели, она сказала так, братья, вы эти сказки кому-нибудь рассказывайте, не мне. Я медик и знаю, что такое рак. Поэтому, если вроде бы вы, ну, люди далекие от медицины, не знаете, что это такое, и вам можно внушить, что Бог от рака исцеляет, то для меня это сказка. Она осталась по своему мнению. Если бы, конечно, Бог обладал теми же способностями и возможностями, что мы, то да, это была бы сказка. Но все дело в том, он ничем не ограничен. Если он из праха сумел создать человека, то какая проблема что-то заменить этого человека? Абсолютно никакой. Абсолютно нет проблем для него. Для нас да, для него нет. И поэтому иногда в некоторых случаях, когда мы читаем Библию, мы не основываемся на своем знании, а просто верим тому, что написано. И по вере получаем. Вы знаете, мы часто говорим так, это невозможно, этого не может быть. И никогда у такого человека, который не имеет веры, оно и не будет. А тот, кто имеет веру, он идет и получает, у него получится. Так невозможно. Для тебя невозможно. А для того, кто верит, кого вера пришла от Господа, возможно. Ибо все возможно верующему. Так вот, речь о соблазнах. Вот в данном случае Иисус Христос не дал никакого соблазна. И люди видели, что все то, что он говорил, оно сбывалось. Говорил очень сильно. Но соблазнялись. Почему? Потому что этот соблазн был в их самих. Поэтому, когда мы говорим о соблазнах, вы помните такое серьезное предупреждение? Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы повесить мельче жернов на шею и потопить по глубине морской. К Христу это не относится. В нем не было соблазна. Этот соблазн был в самих людях, в их неверии, в их неспособности правильно мыслить, правильно расчистить, рассмотреть то, что они видели. И потому соблазнялись на Иисусе Христе. Поэтому, наверное, в жизни на каждом из нас соблазнялись. Но весь вопрос вот в чем стоит. Дали мы повод к соблазну, или мы его совершенно не давали, а люди сами соблазнились. Вот это самое главное. О чем сегодня надо думать и на что надо обращать внимание? Христос, написано, не сделал никакого греха. И не было лести в устах его. И соблазнялись. Потому что у людей был свой образ мышления, свои ценности. Они по-своему рассматривали вопросы. Вот когда не увидели особо мудрых в этой семье, когда не увидели братьев особо чем-то отличающих, то они сказали, и у него не может быть. Раз у них нету, у семьи нету, и у Иисуса не может быть. И, говорит, соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их. Это тоже очень такой важный вопрос нашей жизни. Смотрите, почему соблазнялись посторонние люди, в том числе книжники и фарисеи, законоучители, на Иисусе Христе? Они знали его семью. Когда он выходил в другое место, где не знали его семьи, люди видели чудеса, видели знамения, и тут же верили и получали. Они не имели полного знания. А вот там, где знали еще о нем, было труднее иметь веру. Вот так часто бывает и в нашей жизни. Поедет человек в другую церковь, там ему верят, принимают и получают. У своей нет. Почему? Кое-что знают о нем. Подорван авторитет. Вы поняли, о чем я веду речь? Потому что наша жизнь протекает не где-то в углу в темном, где никто ничего не знает. О нашей жизни люди очень многое знают. И, к сожалению, не всегда положительное у нас есть. Можешь покаяться. Господь изменит твою натуру, изменит твою природу. Но люди никогда этого не забудут. Они всегда будут помнить о том, что ты где-то когда-то сделал. И может быть, люди видели, когда ты грешил, но не видели, когда каялся. И не принимают. Потому Иисус сказал, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников своих. Поэтому очень важно обмениваться проповедниками. И второй важный вопрос – ходить так, чтобы не было ни у кого зацепки. Иначе не будут принимать, не будут слушать, не будут принимать Слово Господне. Вот что самое главное. Вы помните, однажды рассказывали такой пример. Вы человека этого знаете, я его просто не буду называть по имени. Когда он в своей церкви наделал дело, а после покаялся и сказал, ну вот я покаялся, приду опять в церковь и опять буду занимать то служение, которое занимал. И когда пришел, так и требовал. Ему говорят, не будешь, у тебя уже в этой церкви нет авторитета. Ну, народ, почему? Ну, почему не буду? Ну, я же покаялся. И мы так говорим, правда? А Бог же меня омыл кровью своей, и это правда. И где-то в Слониме, вы, наверное, помните, Петр, Крокотка, через которого Бог действовал в свое время. И вот как раз в церкви получилось брожение, одни за, другие против, одни за то, что все нужно восстановить, другие ни в коем случае, но сам человек, конечно же, хочет, чтобы все восстановлено было. И вот он вышел за кафедру, идет такая притча, которую я уже напоминал. Но я еще раз напоминаю, потому что речь касается соблазнов. И притчу такую говорит. Вот приходите вы в дом, в гости к кому-то. А там в доме играется ребеночек. И вот хозяйка, пришло время ему, ну, в туалет сходить. И она взяла их, посадила на горшок. Все, кто видит, после взяло, вымыло все чисто, никаких следов не осталось, наливает супу и дает есть гостю, будет он есть или нет. А врат нет. Но почему? Она все чисто вымыла. Может быть, хлоркой даже, может, еще чем-то. А говорит, люди видели, что там было перед этим. А говорит, на рынке одна хозяйка из деревни продает масло. Хорошее масло. У всех берут, у нее не берут. Ну, в чем дело? А говорит, слушай, ты это масло в ночной горшок положила. Выбери оттуда, положи в другой горшок, тебя заберут сразу. А с ночного горшка не возьмут. Сделала и продала. Дело бы это было не в масле. Вы поняли, что это вообще не так просто? Пророчество идет. Попробуйте один раз сделать провал. Не сбодрствовать. Вас больше не станут слушать. Фашист будет все хорошо. Все будет точно. Но покуда у людей опять появится вера, это пройдет длительное время. Потому что был явный провал. Пророки обижаются тогда, правда? Почему меня не принимают? Почему меня не слушают? Почему со мной так поступают? Потому что где-то было что-то. Вы сами можете знать, что было. Как это пришло все? Я чуть-чуть немножко затрагиваю вопрос. Помните, в Иезекииле написано, касается пророков тоже. Говорят, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Вы помните? Это так бывает. Ну что в рот? Ну, конечно, не за взятки. Я вам объясню, что получается. Пошло пророческое слово. И пророк тут же требует, дай ответ, принимаешь ты или не принимаешь. Положи ему что-нибудь в рот, чтобы он был доволен. И если, не дай Бог, кто-то скажет, я сомневаюсь, тут же будет враг номер один. Он ему не положил в рот то, что он хотел. Вы меня поняли хорошо? Это беда целая. Почему я должен принимать то, что идет? Или почему от меня должны принимать? Вы имеете полное право рассуждать. А я уже должен знать, кто говорил через меня. Это уже моя проблема. И я не должен зависеть от того, кто что говорит. Что хотите, говорите. Если Бог, то Бог. А если нет, то кайся тогда. И больше другого выхода нету. Потому вот в этом вопросе, но мы немножко затрагиваем разные вопросы, разные проблемы. Соблазн. И часто соблазн на долгое время выбивает людей из колеи. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Не было веры, Христос не мог делать. Он все делает по вере. По вере вашей да будет вам. А соблазнились, сами не знали, на чем соблазнились. 14 глава. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу Зеродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка». Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его пришедшие взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили и Иисусу. Ну, эту тему я немножко затрагивал в воскресенье. Если мы сравним все тексты Писания, которые освещают эту историю, то увидим, что Ирод вообще-то и не хотел обезглавить его. Он говорит, боялся и хранил его. и так далее. Но он связал себя клятвою. Он связал себя обещанием, которое дал дочери Иродиады. Он сказал ей, что дам все, что ты не попросишь. Даже до полцарства. Но, когда он обличал их за грех, а грех очень жесток, то потребована была голова и на крестителе. Смотрите, с одной стороны царство, половину царства, половину государства. Это что-то значило. С другой стороны, голова Иоанна Крестителя. Почему отрубили голову? Он обличал, ты забрал чужую жену. И настолько это было тяжело людям принимать обличение, настолько грех ненавидит правду, положили на весы. С одной стороны, половину царства, с другой стороны, жизнь Иоанна Крестителя. Иродиада сказала, голову отдайте, чтобы впоследствии никто не обличал, не тревожил сердце, чтобы можно было жить во грехе, и чтобы никто об этом не говорил. Понаблюдайте за собой. Как только, когда-либо кто-то касается ваших тайников, никто не знает, что вы делали, никто не знает, что вы где говорили, никто не знает, чем вы занимаетесь сегодня. Но даже как бы невзначай, если касается вашего сердца, вашего прошлого, вашего греха, тут же поднимается внутри волна возмущения, правда? Вот так вот, положа руку на сердце, откровенно, так получается. То есть грех сразу же начинает давать знать о себе. Дьявол и грех очень не любят Слово Божие. Не любят обличение, не любят, когда их раскрывают. И вот в данном случае, лишь бы только голос истины замолчал, все сегодня люди делают. Почему вы думаете, не любят верующих людей? Открыто признают, работают, ну, может быть, за некоторым исключением, христиане от и до. Специалисты от и до. Почему не любят? Сама жизнь христианская обличает людей. Они много что не делают то, что делают остальные люди. И когда все делают то, что все делают, очень хорошо. Но когда один делает, а другой не делает, а тут же вот на сердце ложится. А почему? Почему? Стыдно становится. Автоматически. Поэтому не любят. Говорят, вы, говорят, хорошие люди, но лучше бы вас не было. Да, вроде бы ничего, но лучше вас не было, потому что нам с вами трудно жить. И когда люди видят, что вы не делаете то, что они делают, хотят или не хотят, но начинает говорить совесть. Если она не сожженная, сожженная совесть не будет говорить. И вы это знаете. Вы в своей жизни испытывали. Первый раз было очень трудно согрешить, правда? Второй раз уже проще. Третий раз еще проще. Четвертый раз совершенно спокойно. А уже на пятый раз это норма жизни. Что мне хочется, это и хорошо. Вначале так не было. Совесть перестала говорить. Она сгорела. Она сгорела. Однажды кто-то сказал, кажется, Никуть Евгена, но, наверное, Мамоня знает его. И с одной компании, то они знают друг друга. Говорят, не в чем каяться. Он сказал так, когда появится совесть, то найдешь, в чем каяться. А куда совести нету, не говорит, не в чем. А вот появится совесть, найдешь, в чем покаяться. И это так. И от чего она возбуждается? От Слова Божия. Через Дух Святой. Но это война, и притом жестокая война. Это война без всяких компромиссов. Это война не на жизнь, а на смерть. И вот для того, чтобы обличить Ирода, надо было иметь великое мужество, правда? Потому что он мог сразу, Иоанн, сообразить, что за этим последует, когда надо обличить царя, который не одну голову снял, которому дано было право это делать. И никто не заступится. Разве только где-то государственные законы нарушаются. Тогда у царей какие-то тормоза были. Но если это было просто вот что-то личностное, никто за этих людей не постоит никогда, снял голову, и все нормально. И потому, когда Иоанн Креститель открывал уста обличать, он мог думать, чем это кончится. Он оказался в темнице. Но тем не менее, помните, мы раньше читали, соблазнился. Как это так? Говорил правду, исполнял волю Божию, потом перед теми людьми, перед которыми другие трепетали. И в нашем понимании, если мы это делаем так, то, конечно же, Бог должен нас хранить от и до, как драгоценность. И у него такое было понимание. Но когда его арестовали, когда посадили в тюрьму, когда посидел немножко, и никто к нему не приходит, Иисус не дает знать, что я знаю, что ты в тюрьме, вот значит, он, идите и спросите, тот ли этот, которому надо было прийти, или нам другого ожидать? Вот так жизнь часто растерзает буквально в некоторых случаях веру всю. Почему? Мы очень часто забываем, что нам принадлежит или наш удел не только веровать во Христа, не только получать благословение, но и что еще делать? Но и страдать за Него. А вот это как раз нам не хочется и упускается из вида. А без этого ничего не бывает. Это тоже часть наша, у каждого своя. Мы не все одинаковые, мы все очень разные. И мера этих скорбей тоже разная и с разных сторон приходит. Это скорбь. По самым различным вопросам. Но без этого жизнь наша не прошла до этого времени и дальше не пройдет. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке, у пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышел Иисус, увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Вот есть несколько мест Писания, где Иисус менял место жительства, как только что-то услышал. Вы знаете, о чем это говорит? Что у Бога все очень четко распределено по временам. И Бог для него оставил знаки или события, после которых нужно было поменять что-то. И Христос всегда все делал вовремя. Он никогда не спешил и никогда не опаздывал. Он оправдывал Писание всему свое время. Помните? И время всякой вещи под небом. Вот время рождаться и время умирать, время строить, время разрушать, время насаждать и время вырывать. Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру, и так далее, и так далее, и так далее. И если мы иногда не совсем понимаем эти вещи, мы переживаем многие проблемы, которые могли бы не переживать, потому что нам хочется все получить тут же. Вот помолился, и через 2 часа получаю всю семью верующей. А если это 3 месяца прошло, тогда вообще руки опускаются, Бог меня не слышит. Всему свое время. И вы помните, зовут Иисуса Христа идти на праздник. Пойдем вместе. Иисус говорит им, говорит, идите, для вас всегда время. А мое время еще не наступило. А вы собрались, да и пошли. Вы же никогда не спрашиваете, идти мне или не идти. Делать или не делать, захотелось, пошел и сделал.